Настоящая сентиментальщина, но очень популярная. Феликс говорил, у него голова от нее болит, но она стала хитом, и Фред легко попался на эту удочку. Я скажу это за него. Он не из тех, кто тянет канитель. Следующее, что я узнала, он пригласил меня познакомиться с его семьей. У него старая незамужняя сестра, которая ведет все хозяйство, и множество женатых братьев. Намерения у него были серьезные, и я, разумеется, заинтересовалась. А они все были очень дружелюбные, и я спела для них на религиозном собрании. Они проглотили «Боже, благослови наш дом», как горячие пирожки. Фред сказал, что я ангел во плоти, и именно так он обо мне с тех пор и думает. Все это, конечно, замечательно, знаете ли, но это означает, что я должна быть достойного поведения. Если он только подумает о том, что у меня был кто-то еще на выходных или на гастролях, что ж, никаких свадебных колоколов не будет. Фреда не назовешь современным человеком. Есть добродетельные женщины и есть женщины падшие. Если ты добродетельна, колокола зазвонят, если падшие, то нет. Простой и неизощренный взгляд на вещи, правда? После задумчивого молчания мисс Силвер сказала: «Я не могу взяться за ваше дело, мисс Эдриан, но я дам вам совет. Вам следовало бы отнести эти письма в полицию. Но раз вы решительно отказываетесь так поступить, я советую вам рассказать жениху о том, что кто-то пытается вас шантажировать. Несомненно, вы сумеете изложить ему все так, чтобы убедить его в том, что вас подвергли безосновательному преследованию. Если вы ему дороги, он встанет на вашу защиту. А вы, я думаю, не встретите никаких трудностей в том, чтобы он поверил в вашу полную невиновность». Если тон мисс Силвер и был необычайно сух, мисс Эдриан этого не заметила. С нажимом, на какой только была способна, она сказала: «Вы не знаете Фреда».